душа изнывала и ждала весны, когда оттепели не дожить, сердце рвется на осколок беде. Как остаться и собою слыть, и слезой скатиться по траве? Больно, больно мне смотреть в ее глаза. Окрик из груди в пургу, и от вина повсюду полынья, рвется пена с глотки небота, черным заревом сменяя ночь. Как смеялись надо мной ветра, унося с собою стужу прочь. Что душою она венчана.